Глава 32. Корон все время косился на хронометр в углу центрального дисплея. Ничего не мог с собой поделать. Взгляд самостоятельно уплывал туда. «Свистун, подтверди, что мы опаздываем на 10 стандартных минут». В ответ его так забористо обложили, что Корон заподозрил, что астродроид в последнее время слишком много общался либо с Шибером, либо с его хозяином. «Отлично. Спрашивать, насколько опоздали наши друзья, я не буду, по крайней мере, каждую минуту». Хорн заставил себя сделать глубокий вдох и найти внутри некий покой. Где-то он там должен был находиться. Скайуокер особо указывал, что если применять дыхательные упражнения, то обязательно получится отыскать вышеуказанное. Разумеется, ничего не получилось. Вернее, результат получился совершенно обратный. Корон только еще больше разозлился. Ну да, на задание он согласился добровольно. Почти добровольно. Ветш вел себя как диктатор и не хотел слушать никаких возражений. Но мысль, что именно ему придется привести агента Иссорт на Ягдхуль, Хорну претила. Обман, запланированный Бустером и Антилосом, должен был сработать, и поиск базы переместится в разряд счастливых случаев. Но с каждой секундой опоздания людей Карде росли подозрения и дурные предчувствия. Все бы ничего, но Корон не пребывал в одиночестве. Гевин, Рисати и Энири делали облет системы. Мирекс должна была вот-вот прибыть на скате Пульсаре. Никто из них не знал, насколько опасно задание. Корон понимал, что шансы оказаться в мире ином сейчас не выше и не ниже, чем при выполнении любой другой миссии. Но чувствовал бы себя много легче, если бы мог знать, что происходит на самом деле. Если бы, конечно, сам знал, что на самом деле происходит. На консоли Комлинка замигал огонек. Хорн нажал кнопку. Девятый слушает. «Привет, девятка. Это Скат». Голос Мирекс подействовал словно бальзам на его измученное подозрениями сердце. «Слушай, мы все равно ждем. Не хочешь поведать, что такого ты наговорил моему обожаемому папочке?» Корон нахмурился. «А ты откуда знаешь?» «Ну, я могла бы сказать, что ты разговариваешь во сне, но ты ни в чем таком не замечен». Он даже видел, как на ее пухлых губах играет улыбка. «Когда мы вылетали, папочка прислал мне личное послание. Обычно в нем говорится, чтобы я удостоверилась, что ты хорошо заботишься обо мне. На этот раз речь шла о том, чтобы я не спускала с тебя глаз и во всем слушалась. Почувствуй различие». «Почувствовал?» «Ага. Итак, ну, мы поговорили. Или ты немедленно сознаешься, или я уговорю М3, что ему необходимо больше времени проводить в беседах с тобой. Эй, глуши турболазеры!» Корон помялся немного для приличия, потом тяжко вздохнул. «В общем, мы с твоим отцом все обговорили, а он сказал, что я бросил тебя на Тайферре». «Чего?» «А я обвинил его в том, что он бросил тебя, отправившись на Кессель». «Чего? Ты ему так и сказал?» «Ну да. Потом добавил, что ты была для него всем, и что он должен только радоваться, что тот, кем интересуется его дочь, имеет тот же уровень ответственности и запас внутренних сил, что и он». «А почему у тебя ноги и руки еще на месте?» «Мирекс, твой отец вовсе не Вуки». Корон несколько нервно рассмеялся, потирая все еще ноющую челюсть. Кроме того, именно на этой фазе в разговор вмешался командир. «А, теперь понятно, почему вы оба все еще живы». «Верно. Ветш указал нам, что поскольку ты любишь нас обоих, то у нас больше общего, чем разногласий. Вообще-то он сказал, что мы оба должны повзрослеть и начать вести себя как взрослые и разумные люди». Мирекс захихикала. «Прямо так и сказал?» «Нет. Сначала съездил мне по физиономии, а Бустеру дал поддых. Твой отец очень удивился». «Могу представить. Ветш вообще на него странным образом действует». «По крайней мере, отец его выслушал, а потом мы оба приготовились начать новый раунд. Антилос пригрозил, что пристрелит обоих, а я немного поработал мозгами, знаешь же, перед лицом непосредственной опасности я становлюсь почти гением. Так вот, я сообразил, что мне твой отец не нравится по неверной причине». «Это как?» «Просто подсознательно я считал своим долгом перед отцом продолжать его соперничество с твоим родителем и слишком поздно сообразил, что отец не имел в виду ничего личного. Он мог выслеживать твоего отца с большим рвением, чем других, но лишь потому, что твой папаша – добыча не из легких. Но он не ненавидел Бустера, А позволив себе поступить иначе, я на самом деле порочу все то, чему отец старался меня научить. Путано, но я могу понять. Голос Мирок стал мягче. А еще тебя дергает, что твой отец никогда не рассказывал тебе про деда, да? Корон обдумал этот вопрос, согласно кивнул, больше самому себе. Наверное, но не так, как я ожидал. Иногда я думаю, что меня вроде как предали, не рассказали, как будто я недостоин, а иногда я понимаю, что это совсем не так. Меня держали подальше от семейных тайн, ради моей же безопасности. То, чего не знаешь, не сможешь разболтать. Я даже не знаю, помогал ли дедушка Хорн семьям других джедаев, но то, что может узнать один, раскопают и другие. И отец вбивал в меня кодекс чести, очень похожий на тот, которого придерживались джедаи. А еще он учил доверять инстинкту и предвидениям. Хорн помолчал, не совсем понимая, чего его так потянуло на откровение в такой неподходящий момент. «Знаешь, что меня больше всего беспокоит? Я знаю отца. Он гордился своим происхождением. Должно быть, хотел поделиться со мной после смерти императора, но не успел. Боск убил его. И я все думаю, как бы он мне рассказал? Какими словами? А твой дед, Росток Хорн? Он на Карелии, под диктатом. Не было возможности с ним связаться. Попробую, когда закончится наша заваруха. Но мне хотелось бы услышать, что отец рассказал бы о своем отце». Вмешался Свистун. Корон нехотя глянул на монитор. «Что значит, нужно было только спросить?» Дроид загудел. «Ладно, ладно, это ты так оправдываешься. И что бы случилось, если бы я спросил?» Свистун сыграл марш. «Корон, что там такое болтает твой дроид? Обожди минутку». Корон протянул руку и провел пальцем по горящим на дисплее буквам. «Полагаю, удивляться не следует, но я удивлен. Отец ввел в память Свистуна закодированный голографический файл. Очевидно, когда я вступил в Карбес. Хотя нет, Свистун говорит, что это случилось раньше. На тот случай, если с ним что-то случится. Свистун говорит, что ему были оставлены инструкции проиграть мне файл, когда я попрошу, и предоставить код». «Полагаю, кодом должно быть имя Нейи Халкиона или настоящее имя моего отца, Валин Халкион». Кожу пощипывало от неожиданного озноба, словно отец дотянулся из могилы. Наверное, Хэлу Хорну тоже было интересно, оценит ли сын то неожиданное наследство, которое он получил от деда. До того, как Хорну стало известно о Халкионах, он списывал все на удачу или счастливый случай. Теперь другое дело. Видимо, отец знал, что когда-нибудь информация понадобится. Вот он и подготовился. Открывались новые горизонты. Вновь замаячило заманчивое предложение Скайуокера присоединиться к нему и выучиться на джедая. Может быть, отец записал файл именно для такого случая? Да нет, едва ли. Откуда отцу знать о возрождении рыцарства? Как откуда? Дроид прочирикал вопрос. «Нет, Свистун, попридержи послание. Сейчас не самое время». «Почему, Корон?» – изумилась Мирокс. «Нам все равно нечего делать». «Потому что мне сейчас некогда обдумывать вопросы, которые при этом возникнут». «Такие как?» «Такие как? А не погорячился ли я с ответом Скайуокеру? Может, мой отец хотел, чтобы я учился, чтобы я стал рыцарем-джедаем? Я отказался и вынудил своих друзей принять сложное решение, может быть, самое сложное в их жизни. Ведь же мой отказ стоил военной карьеры, а это все, что у него было. Но он поддержал меня, эскадрилья поддержала меня, и теперь я в ответе за них, и я дал слово вернуться за пленниками, и я хотел бы сейчас думать о задании, и не хочу я бросать тебя, чтобы учиться неизвестно чему». «То есть слушать послание ты не будешь?» Хорн мотнул головой. «Не сейчас. И уж точно не буду, пока мы не уладим дела на Тайферре. Почему у меня такое чувство, что ты вообще можешь никогда не проиграть его?» «Потому что ты слишком хорошо меня знаешь, любовь моя». Корон на мгновение зажмурился. В горле больно царапало, и хотелось поскорее проглотить колючий комок. Потом он поднял руку и прижал пальцы к спрятанному под комбинезоном медальону. Он таскал его сначала на удачу, потом в память об отце, а потом с полным правом, как потомок джедая. «Это голограмма. Последнее, что оставил отец, но он никогда бы так не поступил, если бы думал, что разрушит при этом мою жизнь». «Ты уверен?» «Ага. Если бы мне было необходимо услышать этот файл любой ценой, Свистун не получил бы инструкций ждать моей просьбы. Хорн рассмеялся. Першить в горле не перестало. Отец доверял мне и позволял принимать собственные решения и отвечать за последствия. Миркс помолчала. «А мне казалось, что последняя вещь, которую оставил тебе отец, это твой медальон», — проговорила она наконец. «Этот подарок поценнее какого-то файла с семейной историей». «Спасибо». Он хотел сказать еще что-нибудь, но Свистун проверещал предупреждение, вынудив пилота посмотреть на дисплей. Из гиперпространства вываливалась дюжина кораблей, идущих клином, и шли они прямиком к пронырам. «Свистун, возьми манифест у каждого корабля, затем сравни массы и очертания». Корон переключился на тактическую частоту. «Третий, пятый и шестой. В развернутый веер и сканируйте наших гостей на предмет жизненных форм. Если ребята упакованы сверх ожидаемого, я хочу это знать заранее». Хорн подождал минут пять, чтобы дать пилотам время на сбор информации. Пока что грузовозы соответствовали грузовым манифестам, и ни на одном из них не было дополнительных войск, так что Корн решил посчитать, что с конвоем полный порядок. «С моей точки зрения, караван в норме», — сообщил он, ждущий его решения Миркс. «Поняла тебя, девятый. Скат вызывает диадему императрицы. Можете продолжать полет». «Слышу вас, Скат. Давайте координаты. Не хочется здесь задерживаться». «Держите. Тут координаты точки прыжка. Расчет вектора выхода, время и скорость. Передача пошла». По нижнему краю основного дисплея потекла цепочка цифр. Хорн следил за ними, думая о том, что из этих данных сумеет выловить Мелина Карнис. Наверное, дамочка будет разочарована, потому что первым прыжком ее вынесет в мертвую систему. Оттуда вектор уже будет указывать на Якт-Хуль, но скорость и время прыжка не позволят сделать верную догадку, куда именно направляется караван. С тем же успехом Мелина может навлечь гнев Иссорт на Фалор. При мысли о сюрпризе, который ждет караван, Хорн ухмыльнулся. «Если не произойдет ничего непредвиденного, грузовики на полной скорости пройдут мимо Якт-Хуль. Но хитроумный бустер придумал, каким образом завершить их путешествие. Не зря же он торговался с Карде о гравитационном проекторе. Караван выловит из гиперпространства, точно с очком, так что и грузы придут по адресу, и секретность не пострадает». А Карнис будет считать, что проныры помешаны на секретности. Корн спал и видел, как бы извлечь из Антилоса все детали безумного плана по разделке Исаны Иссорт на составляющие. А поскольку применять пытки мешало отсутствие должного инструментария и уважение к сохранению безопасности, приходилось чахнуть в неведении. Хорн сомневался, что узнает все досконально, пока все не закончится тотальной победой, а он каким-то чудом попадет на доклад о ходе боевых действий. Поэтому он отложил на время уязвленную гордость потомственного оперативника и просто сориентировал истребитель на вектор выхода и сбросил мощность двигателей. В гиперпространстве крестокрыл вдвое быстрее любого фрахтовика, исключение диадема Мелины Карнис и скат-пульсар Мирекстерик. Так что на половинной тяге 51% тут же подсказал астродроид. Он вполне успеет прибыть в систему назначения до грузовозов и обнюхать окрестности на предмет засады. Подтянулись остальные. «Девятый скату. Свита готова, моя госпожа. Тогда перестань трындеть и будь осторожен. Как всегда, скат. Или хотите, чтобы ваш дражайший родитель разочаровался во мне?»